Вдруг я засмеялся. Теперь всегда буду верить предчувствиям жены. Посадка была жесткая, и это еще слабо сказано. Летчики правильно решили садиться на брюхо, не используя шасси. Слишком неровными были наносы песка у дороги. Когда тряска прекратилась и самолет замер, задрав нос вверх у очередного бархана, я с трудом разжал челюсти и провел языком по зубам, проверяя, не раскрошилась ли эмаль, а то был отчетливый и подозрительный скрип и хруст при первом касании. Вроде целы. В это время впереди кто-то отчетливо застонал, отвлекая меня от проверки состояния собственного тела. «Раненые есть?» – спросил вольных. «Черт, кажется, у меня нога сломана», – сообщил старший из летчиков. «Ольгин, Киреевский, помогите летчику. Антошин, Егоров, надеть защиту и занять оборону у самолета». Пока два телохранителя, надев противогазы, взламывали заклинившую дверь, молодецки хекая, двое других поползли вперед, к пилотским креслам. «Я наружу, осмотрюсь, а ты пока узнай, кто эти трое, что с нами сунули», — велел я. «Есть», — кивнул капитан. «Когда мы заняли места в самолете, осталось три свободных места, и с нами отправили еще троих пассажиров, раз попутный борт. Пока я натягивал резину противогаза и проверял оружие, капитан расспросил трех неизвестных. С ними нам повезло, один оказался врачом третьего ранга Петром Васильевым, он сразу же, как освободился от ремней, полез к летчику помогать. Два других были мастерами-техниками, один рыжий спортивного вида, Андрей Игорев, другой брюнет лет 30, Борис Шелест. Короче, заводские парни. Именно они должны были следить за разборкой оборудования, так как монтировать в СССР и работать на нем предстояло тоже им. Они были частью заводского коллектива, направленного в этот мир. Большая часть заводчан уже была переправлена на комплекс, но вот парней приткнули к нам, в предыдущем самолете им не хватило места. В это время дверца с треском наконец поддалась усилиям двух громил и со скрипом и заметным трудом открылась. Все поспешили надеть защиту. Как только телохранители протиснулись наружу, я подхватил автомат и последовал за ними, спрыгнув на твердый, как камень, песок, похожий своей волнистостью на шифер. Егоров сразу же побежал наверх бархана, чтобы отслеживать обстановку. Антошин замер с прибором Гейгера, проверяя уровень радиации на месте нашего падения. «Норма. Чуть выше, чем надо, но ничего критического», — известил он меня. «Это хорошо», — кивнул я. В это время следом за мной вылез второй пилот, и я поспешил спросить у него. «Лейтенант, где мы?» «Примерно в 800 километрах от места взлета и в 1300 от конечной точки маршрута. Далековато от наших», — пробубнил я под противогазом. «Из-за них было сложно общаться, мало того, что непонятно, что говорят, так еще уши закрыты резиной. У нас примерно в 200 километрах находится аэродром подскока. Мы там заправляемся. Что-то нашего прикрытия не видно. Должен уже появиться», — покрутив головой, сообщил летчик. «Что там с твоим напарником?» — спросил я, посмотрев на нос самолета, смявшийся в гармошку при встрече с барханом. «Перелом ноги, и ее еще зажало. Сейчас освободят, наложат шину, и можно будет вытаскивать. Носилки нужны», — пробормотал я, оглядываясь. «Так у нас есть. Обратно мы раненых вывозим. Поэтому и аптечка, и пара носилок в наличии», — сообщил летчик и стал ковыряться с транспортным люком в хвосте самолета. Когда он достал брезентовые носилки на алюминиевых ручках, наружу как раз вытащили пострадавшего с уже наложенным лубком на ноге и замотанного в прорезиненный плащ. У врача на боку висела сумка с красным крестом. «Есть что новое?» – спросил вольных, последним покидая салон самолета. «Вертолет из прикрытия пропал, не видно его. Город Егоров наблюдает хорошо, живых пока не обнаружено», – ответил я. «Андрей, тебе не кажется вся эта ситуация странной? Такое впечатление, как будто нас ждали. Это был новый маршрут. Наши тут не летали, чтобы перехватить их на возвращении. Однако если нас ждали, значит, противник уже выехал на перехват. Лейтенант, как далеко мы удалились от места обстрела?» «Километров на 20», — сообщил летчик, помогая уложить товарища на носилки. «Значит, через час, может полтора, они будут тут». «Согласен», — кивнул я. «Нужно уходить в город. Там есть где укрыться, и если повезет, найти транспорт». «Да, это лучшее на данный момент решение. Так, техники, на вас раненый. Врач присматривает. Лейтенант, заберите из самолета все ценные, особенно воду и продовольствие. Через 5 минут выдвигаемся». Я не мешал капитану командовать, опыта у него больше, да и учили его этому. Пока пассажиры и экипаж суетились у самолета, укладывая в рюкзаки бутыли с водой и сухпай, я поднялся к Егорову на бархан. Что с городом? Видны пара дымов. Думаю, люди там есть. Выжившие? Не знаю, товарищ комдив. В это время он замер, явно прислушиваясь к эфиру. Есть. После чего повернулся ко мне и пояснил. Товарищ капитан приказал обследовать окраину города. Давай, кивнул я. Егоров с Антошиным, поправив большие рюкзаки и держа автоматы на изготовку, спустились с бархана с другой стороны и перебежками направились к ближайшим строениям. Это были девятиэтажки с выбитыми стеклами в окнах. «Летит!» — вдруг закричал один из технарей, показывая в ту сторону, откуда мы прибыли. Там действительно виднелся идущий на небольшой высоте аппарат, причем с сильным дымным хвостом, стелющимся за ним. «Ракету!» — приказал я, заметив, что тот идет чуть в сторону. «Они нас ищут!» Один из телохранителей достал ракетницу и пустил зеленую ракету. Наш самолет особо не дымил и не привлекал внимания. Летчики с вертолета, видимо, заметили сигнал, потому как изменили маршрут, направляясь к нам. Я скатился с бархана, а мое место тут же занял один из телохранителей. Из-за однотипности обмундирования и защиты непонятно, то ли Ольгин, то ли Киреевский. Сильно же его зацепили, слышите, как один мотор ревет, спросил раненый летчик. Видимо, он уже пришел в себя. Летчики не смогли дотянуть до нас, и вертолет рухнул примерно в километре от нашего самолета. «Лейтенант Ольгин и ты», — ткнул вольных в одного из техников, — «за мной, остальные на месте. Все ценные из самолета мы уже выгребли и сложили в рюкзаки, даже мне 6 брикетов с сухпаем и небольшую канистру с водой сунули, поэтому мы стояли и наблюдали за бегущими к вертолету спасателями. Достав из чехла маленький бинокль, я стал рассматривать задымленный вертолет. «Живы», — известил я стоявших и лежавших рядом. «Фонарь откинули. Выбраться пытаются. Вот наши до них добежали. Что-то достают из кабин. Обратно все вместе идут, вроде с летчиками в порядке. Вертолет загорелся, наверное, наши его подожгли, ну или сам, все равно сильно дымил. Когда наши с выжившими вертолетчиками подошли ближе, я спросил, узнали, кто по нам стрелял. Похоже, кочующая банда. Десяток машин, в одной зенитка была в кузове. Вот с помощью нее избили нас», — начал докладывать вольных. «Летуны разнесли колонну в хлам, включая зенитку, но по ним из ПЗРК отработали. Сразу из 4, 2 попадания, от 2 они увернулись. Хоть и били чуть ли не в упор, там, судя по всему, все случайно произошло, никто не ожидал, что мы на них наткнемся. Что летчики сказали? Будут они нас преследовать? Уже. Когда они обрабатывали колонну, две легковушки рванули в нашу сторону, когда летуны подбитые полетели к нам, машин они не обнаружили. Видимо, те где-то затаились. Это хорошая новость. Нужно прикинуть, как их встретить и захватить технику, чтобы она была на ходу. Мне тут сообщили, что в 200 километрах отсюда есть аэродром подскока. Мы там должны были дозаправиться. Знаю, вертолетчики уже связались с ними и сообщили о происшедшем. Думаю, скоро пришлют транспортный вертолет, чтобы забрать нас, координаты у них есть. Нужно подождать. Это так, но никто засады на банду не отменял. Давайте прикидывайте, как будем ее устраивать. Засаду мы решили устроить у вертолета, там было, где спрятаться. Не то что на языке песка, на который мы сели. Кстати, мы выяснили, откуда тут песок взялся, найдя песчаный карьер. Когда мы заканчивали с маскировкой лежек у вертолета, из города появились оба разведчика. Мы с ними держали постоянную связь на плавающей частоте, так что не беспокоились о них. «Товарищ комдив, смотрите, что мы нашли в здании школы», — подошел ко мне Антошин и протянул шар глобуса. Часть наклейки с континентами была повреждена, однако большая часть была различима. «Что за хрень?» — изумленно выдохнул вольных. «Вот и хрень, это сколько наши тут находятся, если не смогли понять, что мы не на земле?» — спросил я, рассматривая на глобусе знакомые и одновременно незнакомые континенты. «Товарищ комдив, влез Егоров, мы тут подумали. Скорее всего, нашим попадались карты этой местности. Вот видите этот континент, тут Россия, Москва, Тула, все на месте. Видимо, нашим не попадалась карты планеты, вот почему и произошла подобная ситуация. Чую, кто-то из руководства изрядно получит по шапке. Ладно, потом будем разбираться с этой аномалией. Готовимся к встрече. Кажется, вдали что-то есть. да и Ольгин, вон, руками машет. Было видно, что на подобных действиях бродяги собаку съели. Обе машины остановились за 300 метров от чадящего черным дымом вертолета и выслали вперед досмотровую группу из двух замотанных в грязное тряпье человек. Остальные заняли оборону у машин, прикрывая своих пулеметами, которые было хорошо видно в оптику. Один несъемный в кузове пикапа вездехода, ранее бывшего обычным УАЗиком, а вот какой модели раньше принадлежала вторая машина, как ни всматривался, я так определить и не смог. Вот разведчики осмотрели вертолет, покрутились вокруг, осматриваясь, и только потом махнули рукой, подзывая своих. Не дожидаясь группу силовой поддержки, они пошли к самолету, который был хорошо виден, а машины, взрыкивая изношенными моторами, направились к вертолету. Укрылись мы в 200 метрах от вертолета, дистанция для стрельбы совершенно плевая. Но если учесть, что повреждать технику нежелательно. Впрочем, у троих из моих людей были не калаши, как, например, у нас, а автоматы ВАЛ. Когда машины остановились, бойцы начали отстреливать из валов тех, кто на них приехал, а мы залпом ударили по двум разведчикам, успевшим преодолеть половину расстояния до самолета. Бой как начался, так и закончился. Антошин, Егоров, вперед, скомандовал капитан. К сожалению, из семи бродяг не выжил ни один, допросить некого, поэтому, собрав оружие, бойцы стали осматривать машины, пока я крутил в руках незнакомый гибрид автомата и пулемета. Маленький, как автомат, но с коробчатым магазином на 100 патронов, как у пулемета. Судя по клейму, это наше, российское изделие. Я еще не видел подобные системы. Остальное оружие было обычными калашами, причем старыми, видимо, с какого-то склада длительного хранения. На бывшем УАЗике стоял печенек, а вот второй был не совсем понятен. Больше всего он походил на КВП со станком, но имел некоторые отличия. Например, калибр был 12 мм, а не 14. Наверное, что-то новое с этим гибридом. Закончив с осмотром оружия, я подошел к той машине, модель которой не мог определить. Судя по эмблеме на погнутой решетке, это что-то вазовское, наверное, новодел, но вот что машина была в виде вездехода, немного забавляла. Только вот с топливом были проблемы, литров по 20-25 на каждую машину. С машинами разобрались? Спросил я вольных. Да, я уже назначил водителей. Сейчас закончим с осмотром трофеев и двинемся. Надо забрать наших по пути. Летчик со сломанной ногой, врач с техниками и три летчика ожидали нас у самолета, укрывшись за корпусом. Сейчас врача было хорошо видно на фоне бархана. На бархане, заняв наблюдательный пост, замер один из техников. Теперь хоть есть, чем их вооружить, а то у летунов и врача одни пистолеты, а у техников вообще ничего не было. «Поехали», – махнул рукой капитан. «Машины во время перестрелки не пострадали, так как мы дали четверым нападавшим отойти от них метров на 10, а пулеметчика в кузове УАЗика сняли с помощью оптики. Остекление на машинах находилось на месте, хоть и было заметно, что не родное. Мы с Антошиным залезли в кабину УАЗика. За пулемет в кузове встал Егоров, а вольных с оставшимися телохранителями сели в семиместный ВАЗ. До самолета мы доехали благополучно, хоть машины и были не в самом лучшем своем состоянии. Забрав трофей из двух разведчиков, мы остановились у бархана, быстро распределив оружие, погрузили раненого в кузов УАЗика, туда же залезли летчик, напарник раненого и врач. Два оставшихся летчика, вертолетчика и оба техника заняли свободные места в кабине ВАЗа. В город мы решили не заезжать, а сразу выехали на разбитую дорогу и неторопливо, не насилуя движки и ходовую, направились в нужную нам сторону. Задумчиво прислонившись к расхлябанной двери, я сквозь мутное стекло смотрел на пейзаж за окном. Мало того, что тут была осень, время совпадало, так еще унылая мертвая планета вводила в состояние депрессии. Встряхнувшись, я поднял упавший на пол противогаз и, протерев его, стал лазить в настройках радиостанции, что была установлена на приборной панели. Пару раз я уловил чьи-то голоса, но они уходили, и я никак не мог на них закрепиться, потом четко прозвучало: «За тушенку в два раза больше требуют». После чего голос докладчика пропал, и я снова вернулся к поискам. Минут через 10 мне это надоело, и, откинувшись на спинку кресла, я посмотрел на небо. Связавшись по своей рации с вольных, сказал: «Думаю, не стоит останавливаться на обед. Едем до предела, до темноты». «Согласен. Как вы там, раненого еще не растрясли?» «Пару раз стучались, чтобы снизили скорость, А так вроде нормально, хорошо, до вечера у нас режим радиомолчания, лады. За окнами стелились мертвые поля со старой пожухлой травой, на дороге изредка встречались ржавые остовы машин, пару раз даже комбайны были. До вечера мы успели проехать километров 80, треть пути до аэродрома подскока, когда внезапно машина капитана, ехавшая впереди, встала. «Капитан, что там?» – спросил я у вольных. Через секунду сквозь шум помех донеслось. Армейский Урал на удивление приличного вида стоит. Рядом какое-то тряпье. Убитые? Похоже, да. Машина на вид целая. Не думаю, что напавшие ушли. Место для засады неплохое, согласился я. А если это не убитые, а подсадные? Я тоже об этом подумал. Мы в 500 метрах. Думаю послать разведчика, мы его прикроем. Андрей, может, просто объедем? Что-то мне не нравится эта ситуация. Предчувствия плохие, у нас горючего километров на 20 осталось, ни на что объезжать, а тут есть шанс, что можно раздобыть топливо, хотя предчувствие, это серьезно, все равно скоро машины бросать, согласен, разворачиваемся. Видимо, те, кто устраивал засаду, поняли, что мы решили свалить, потому что начали действовать. Как только в лобовом стекле появилась непредусмотренная конструкция и дырочка, я сполз с сиденья и крикнул Антошину: «Валим отсюда!» Однако было поздно, дорогу назад нам перерезали бронетранспортером, который дал пару очередей. Где он прятался, было непонятно, однако чуть позже я рассмотрел самый настоящий капонир с отброшенной в сторону самодельной маскировочной сетью. Выскочив из машины, я с колена дал две короткие очереди в сторону мелькавших на холме фигур и подбежал к заднему борту заглохшего УАЗика. С другого борта прицельно бил Антошин, прикрывая эвакуацию раненого. «На подавление бьют, живыми взять хотят», — крикнул от дымившего мотором ВАЗа вольных. Мы находились практически в открытом поле на старой дороге, машина вольных боком сползала в кювет, где уже укрылись летчики и техники, а мы вот застыли на дороге, прикрывая врача и летчика-лейтенанта, которые доставали из кузова носилки. Со стороны мы были в зоне прямого выстрела, но пули свистели рядом, прижимая нас к разбитому асфальту. Однако попаданий не было, капитан был прав, нас хотели взять живыми. «Отходим к постройкам», — крикнул вольных. Чтобы не стать крупной целью, наши, разбившись поодиночке, стали через старую заросшую пашню перебежками двигаться в сторону посадок с мертвыми деревьями, за которыми были видны какие-то строения. Скатившись в кювет, я снял наконец с пояса противогаз и натянул его, мало ли что. Видимо, напавшие поняли, что мы сможем уйти, и один за другим упали один из вертолетчиков и техник, зажимая раны на ногах. Нападавшие продолжали стрелять не на поражение. Остальные, подхватив их, вернулись в кювет. Попытка прорваться не увенчалась успехом. В кювете противник не мог нас достать из-за складок местности, если только гранатами, но и мы не могли уйти. «Что делать будем?» – спросил у меня вольных, поглядев, как врач перевязывает новых раненых. «Попробуй докричаться по рации до наших». Мало ли что, если не получится, то остается только одно – переговоры. Не зря же они на поражение не стреляют, хотя вояки опытные. «Ты заметил, как они двигаются?» «Заметил», – скривился капитан. Однако быстро достал рацию из кармашка и стал вызывать аэродром подскока. Судя по карте, до него километров 180, а переносная рация брала максимум на 15-20, но вдруг поиски идут и где-то недалеко вертолет. Жаль, что у нас северка нет. Только Кинвуды, с ним бы точно докричались. Пара секунд, и капитан расстроенно убирает рацию в кармашек, глушит. Проверив, я убедился, что вольных прав. Во время отступления и боя мы перекрикивались без раций, не обращая внимания на ровный шум из динамиков. Расстояние было небольшим между машинами, поэтому сразу не заметили, что нас глушат. Не до того было. «Профи», сплюнул я, «что делать будем?» Повторил капитан, как-то сразу и незаметно передав мне командование. «Договариваться. Другого выхода нет. У меня приказ. Вы не должны попасть в руки противнику. В курсе. Но ведь противник не знает, кто я. Сделаю вид, что достаточно высокопоставленная личность, имеющая возможность вести переговоры. Давай прекращай стрельбу, и пусть кто-нибудь из наших выйдет, крикнет, что мы готовы к переговорам». Капитан быстро скомандовал прекратить огонь. Противник не сразу заметил, что стрельба по ним не ведется, но вот спустя полминуты издалека донеслись трели свистков, после этого наступила тишина. «Слышал?» – спросил я вольных. «Да, Похоже, это армейцы. Банды свистками не пользуются, согласился капитан. На несколько минут вокруг установилась тишина. Только где-то метрах в 100 едва слышно урчал мотором бронетранспортер. «Давай», — кивнул я. Сидевший рядом на корточках Антошин встал и, подняв над головой автомат, покачал им. «Если там действительно армейцы, то они поймут, что их приглашают к переговорам». В течение пары минут длилось молчание, нарушаемое только стонами раненого летчика, которому врач на простреленную ногу накладывал шину и бинты. «Жестко работают», — посмотрев на него, сказал я. «У них приказ нас остановить, и они его выполняют. Пули около меня не игрушечные летали, почему по кабине моей машины стреляли, не знаю». «Есть», — воскликнул Егоров, на секунду выглянув из оврага, чтобы осмотреться. «Что?» — одновременно спросили мы с Вольных. «Идет один, в защите и без оружия. Я пойду», — тут же откликнулся Вольных, снимая разгрузку и отдавая Антошину автомат. «Ты знаешь, что говорить?» — спросил я. «Сперва узнаю, что им надо, доложу вам, а там видно будет». «Правильно, так и действуй». Оставшись в одном новеньком ОСК, капитан встал, легко взбежал на дорогу, обошел наш разбитый пулями УАЗик и направился к переговорщику. «Мне, конечно, не давали посмотреть на эту встречу. Двое из четырех телохранителей внимательно отслеживали мои движения, чтобы сдернуть вниз, поэтому Антошин, прикрывая капитана, заодно рассказывал нам, что видит». «Сошлись». Я тут же засек по секундомеру время встречи. Разговаривают. Спокойно, руками не размахивают. Переговорщик показывает куда-то в ту сторону, в которую мы ехали. Капитан кивает. «Все еще общаются». «Все». Капитан обратно идет. 3 минуты 42 секунды, задумчиво пробормотал я. «Долго общались». «Подходит». В это время к нам в канаву скатился Вольных. «Докладывай». «Меня просто съедало любопытство, прав я был или нет, армейцы это или банда. Самое забавное, что никакой тревоги я не испытывал. Нет, а раненых, конечно, думал, но был уверен, что мы выкрутимся. Значит, история такова. Встретился со мной капитан Романов. О нем и его людях можно сказать так. Это выжившие военные из 6-й мотострелковой дивизии. У них ППД километрах в 30 отсюда. Это он тебе рассказал? Ну да, я тоже удивился, но вы послушайте дальше, товарищ комдив. В общем, они на грани вымирания, просит забрать их к себе. Просит, удивился я, именно просит. Меня чуть не убило, две пули через лобовое прошли, чудом никого из наших в кузове не задело. Мы были на машинах банды, они не сразу разобрались, что машины трофейные. Когда наши переговоры перехватили, там уже врубили глушилку и работали не на поражение. Ладно, принимается, что там дальше? Я поспрашивал осторожно. В общем, по континенту разнесся слух, что появились собиратели из новичков. Одна из банд уничтожила патрули, когда снимала с тел одежду, обнаружила, что убитые были загорелыми. Причем не в солярии, а под солнцем. К тому же все установки солярия использовались только для детей, для взрослых уже не хватало. Тут летом тоже солнце бывает, тучи начали расходиться. Но такой загар трудно заработать в защите, вот и прошел слух, что есть место, где солнце светит постоянно и нет радиации. Ясно, майор на базе говорил, что один из наших поисковых отрядов пропал. Видимо, это они и есть, задумался я, но тут же встряхнулся. А что за собиратели? Не знаю, не спросил. Может, что-то ценное собирают? Это все? Нет, предлагают встретиться вам с командиром дивизии генерал-майором Василевским. Это вся информация? Нет, еще Романов сообщил, что они перехватили радиообмен одной из шакальих банд. Те радовались, что захватили много продовольствия километрах в 100 отсюда. Видимо, говорили о нашем аэродроме подскока, так как промелькнула информация о вертолете и о большом количестве авиационного топлива с пленными. Ясно. Вот суки. В общем, это все, о чем мы успели поговорить. Романов настойчиво предлагал встретиться с комдивом. Видимо, у них действительно проблемы, выживают, как могут. Я понял уже. Дай пока подумать. Вольных отошел в сторону к своим людям, о чем-то с ними разговаривая, не мешая мне прикидывать, что делать дальше. В принципе, и так ясно, что нужно дать согласие на принятие беженцев, тем более вояки из мотострелков крепкие, видно, что повоевать им пришлось изрядно, однако для принятия окончательного решения было слишком мало информации. Вольных был прав, нужно как можно быстрее встретиться с генералом Василевским. «Капитан», — окликнул я Вольных, однако он не расслышал меня сквозь резину противогаза, пришлось повторить. «Капитан, товарищ комдив, отойдя от раненых, подошел ко мне начальник моей охраны. Значит, так, я принял решение о встрече с генералом Василевским. Иди сходи к Романову и обговори условия. Не забудь договориться о раненых, у армейцев должен быть госпиталь». «Хорошо». Дальше в течение 10 минут последовала та же пантомима, что я видел ранее. Антошин выскочил на дорогу, помахал над головой автоматом. Появилась на гребне холма уже знакомая фигура Романова, к которой, оставив оружие, незамедлительно направился Вольных. После встречи двух капитанов, продолжавшейся минуту 12 секунд, переговорщики разошлись. «Ну что?» – спросил я, когда Вольных вернулся и начал надевать на себя разгрузку. «Договорились. Сейчас они бронетранспортер подгонят, и едем к ним на ППД, только оружие нужно сдать». «Зачем?» – напрягся я. «Мне это тоже не понравилось. Пришлось поторговаться. Пистолеты и гранаты можно оставить, Романов разрешил для нашего самоуспокоения, а вот автоматы сдадим». «Ну, это еще куда ни шло. Ладно, готовимся к транспортировке. Что ни говори, а армейцы везде армейцы». Буквально спустя минуту зазвучали моторы, и показался тот самый Урал-приманка. БТР, поревев двигателем, скатился со склона и, преодолев небольшую насыпь, тоже подкатился к нам. На броне находилось 4 бойца в незнакомого вида ОСГ с замотанным тряпками оружием. Вот с брони спрыгнул один из бойцов и подошел ко мне, безошибочно определив во мне командира. «Капитан Романов, командир 3-й роты 2-го батальона 107-го мотострелкового полка», козырнув, пробубнил он. Через противогаз было плохо слышно, но я понял, о чем он. «Старший майор Демин, госбезопасность», коротко представился я. «Простите, старший майор, госбезопасность?» Вся фигура Романова показывала озадаченность. «Именно так, у нас мало времени, поэтому нужно определиться с этой ситуацией. Вы можете выслать маневренную группу к нашему аэродрому подскока, захваченному, по вашим словам, бандой шакалов, это мои люди, и бросать их я не намерен. Только по приказу комдива, у нас проблемы с топливом. Я такой приказ отдать не смогу, извините. Тогда нам нужно как можно быстрее встретиться с генералом или связаться с ним. У нас есть прямой канал с командиром, я свяжусь». «Хорошо». Капитан забрался в бронетранспортер, где содрал противогаз, явив мне удивительно бледное лицо с темными пятнами под глазами от явного недоедания, и, взяв протянутые Башниром наушники с микрофоном, стал вызывать штаб. Я наблюдал за ним, поглядывая за погрузкой раненых в кузов Урала. В принципе, с этим было закончено, и военврач уже последовал за ранеными. «Генерал дал добро. Вторая рота соседнего полка направилась к вашему аэродрому подскока. Они ближе всего, да к тому же координаты у них есть. Успели засечь по радиопереговорам». «Отлично. Тогда грузимся. Пора уже встретиться с вашим командиром». Вольных и его подчиненные стояли рядом, охраняя меня, поэтому полезли следом внутрь бронетранспортера, благо места там хватало. Это не был знакомый мне тип машины, он напоминал БТР-90, которыми пользовалась охрана Сталина, но отдаленно, явно показывая, что является потомком той машины. Как только дверца десантного отсека захлопнулась, включилось внутреннее освещение, и бронетранспортер, урча мотором, как сытый кот, покатился в неизвестность. Воспользовавшись тем, что заработала система очистки воздуха, мы тоже сняли противогазы. Только после этого я заметил разницу между нами и мотострелками. Мои бойцы были действительно загорелы и просто дышали здоровьем в отличие от мотострелков, бледных, худых, но с удивительной силой во взоре. Думаю, хлюпики отсеялись еще на первых порах, остались только те, кто имел внутренний стержень. В это время я заметил, что мы стали объектами такого же изучения. Башнер и водитель, конечно, не отвлекались, но сам капитан и его довольно молодой помощник, я так понял, лейтенант, смотрели на нас с плохо скрытой надеждой. «Капитан, как тебя по батюшке?» «Владислав Михайлович, а я Александр Геннадьевич. Пока мы едем, кратко введи нас в курс дела. Хотелось бы знать обстановку хотя бы в общих чертах. У нас есть с полчаса, почему нет? Тем более я это все застал в том же звании и на той же должности». «Простите, а сколько вам лет? А сколько дадите?» «55, 60, мне 39, на момент войны было 32 года». «Да, значит, дело было вот как. Если кратко, то когда случилась война, офицеры и солдаты дивизии забрали всех своих родных, жителей ближайших деревушек и спустились в бункеры. А они у дивизии были ой какие немаленькие. причем достаточно заполненные как амуницией, боеприпасами, вооружением, так и продовольствием. В общем, создали под землей условия для выживания, даже огромные оранжереи есть. Однако за 7 лет продовольствие фактически кончилось, а оранжереи уже не справлялись, хотя последние годы во всех свободных помещениях высаживалось как можно больше гидропоники. Взрослые сильно недоедали, все шло детям, а их без малого было около 4000. В общем, по прикидкам офицеров оперативного штаба дивизии, жить им, а вернее существовать осталось месяцев 7 на минимальном пайке, а потом или уход, или скатывание к каннибализму, что случалось с другими бункерами. В штабном бункере дивизии стояли мощные средства связи, так что офицеры более-менее были в курсе дел на ближайших землях и о появлении новой непонятной силы узнали сразу. Собрав информацию из слухов и предположений, армейцы решили действовать. В разные стороны были отправлены отряды, чтобы встретиться с новичками. Нам повезло нарваться на подразделение капитана Романова, другая рота, которая двигалась в сторону аэродрома подскока, так и знал, что мне не всю правду сказали, в данный момент должна была штурмовать аэродром и уничтожать банду. Они в 10 километрах были, должны уже начать бой. Когда капитан закончил, понятное дело, он мне не все рассказал, я задумчиво спросил: «Капитан, честно скажи, сколько у вас людей в дивизионных бункерах?» 7000 солдат и офицеров, около 10000 членов их семей и 5000 гражданских. Большая часть мужчин была призвана. У меня в роте, например, 1/3 – бывшие гражданские. Что-то не заметил. Мы почти 7 лет эти территории держим, опыта боев нам не занимать. Скажите, господин старший майор, у нас принято говорить «товарищ старший майор», но можно проще. «Товарищ комдив». Ясно. Скажите, товарищ комдив, это правда, что где-то есть места, где постоянно светит солнце, растут деревья и люди ходят без защиты? Мне показалось, что замерли все, кто был в бронетранспортере, даже водитель стал прислушиваться. Есть такое дело, и много там места, всем хватит, улыбнулся я. У нас ходили слухи, что где-то есть земля обетованная, где можно жить, как по-прежнему, и ходить без защиты, но я, честно говоря, не верил, а вот жена, год назад не выдержала, оставила меня с двумя детьми, застрелилась. У нас так многие уходят, как по ветре. Только в последние 2 недели, как прошел слух о вас, ни одного самоубийства не было. Вы понимаете, о чем я? Вы дали нам надежду, глядя мне прямо в глаза, сказал капитан. Не опуская взгляд, я серьезно кивнул. На несколько секунд воцарилось молчание, нарушенное вдруг бурчанием моего желудка. А не поужинать ли нам? Тем более мы в последний раз только и успели, что позавтракать, предложил я. Под взглядами офицеров-мотострелков мы открыли рюкзаки и стали доставать сухпай, на который местные хозяева глядели голодными глазами. Даже немолодой башнер на секунду отвлекся от наблюдения, глянул на нас. «Парни, делим по-братски», — велел я, наблюдая, как перед тем, как съесть, капитан Романов нюхает галеты, заедая ими гречневую кашу с говядиной, а потом пробует на вкус сухое молоко. Я только покачал головой. Похоже, в дивизии реально, без всяких шуток, тяжелое положение. Видимо, все держатся на железной воле командира дивизии и хорошо подобранных ближних офицерах. Водитель хрустел галетами, не отвлекаясь от дороги, только запивал их водой, а башнер сделал себе бутерброды с явным удовольствием, но не жадно, спокойно ел. «Дочке отдам», – смущенно улыбнулся капитан, убирая пакетик с сухим молоком. «Ей витаминов не хватает». Вздохнув, я достал все продовольствие и передал капитану. «Детям», – пояснил я. Остальные последовали моему примеру. «Скажите, капитан, почему прошло 7 лет, а тучи не рассеялись? Должен же был осесть пепел и развеяться тучи». «Потому что был еще один удар», – спокойно ответил капитан. «Поясните». Романов пояснил. «После войны, спустя пару лет действительно появилось солнце, и людей из бункеров выпустили, тем более что радиационный фон вокруг бункеров дивизии был не так высок. Деревенские рванули к своим домам, которые подчистили мародеры, а военные устроили летний лагерь в палатках под открытым небом, где среди туч все чаще и чаще мелькало солнце. Но идиллия продлилась недолго, всего 5 месяцев. Когда деревенские снимали урожай, последовал второй удар ядерными ракетами. Кто? Зачем, почему, так и неизвестно. Может, в секретных бункерах какой сошедший с ума генерал отдал этот приказ, но в ответ наши тоже отбомбились, В результате осевший пепел вновь взвился вверх, и тучи стали более плотными. 4 года, как мы не видели солнца, и только недавно начали появляться проблески среди туч, закончил горестный рассказ капитан. «МДА», — протянул я, — «досталось вам». В это же время бронетранспортер остановился, и снаружи послышались какое-то гудение и свист. «Чистка машины проводится», — догадался я, — «да и наши спутники были спокойны, видимо, это была штатная процедура». Буквально через минуту мы с заметным уклоном вниз поехали дальше, постоянно поворачивая вправо, видимо, спускаясь на технический уровень бункера. Когда по моим прикидкам мы спустились под землю метров на 100, БТР замер, несколько раз качнувшись на амортизаторах. «Прошу на выход». «Мы прибыли в штабной бункер», — сказал Романов. Его помощник, тот, что лейтенант, открыл десантный люк и первым покинул машину. Так как он не надевал защиту, мы тоже этого не сделали. Как только четверо телохранителей заняли позицию у люка, мы, я, Вольных и Романов, следом друг за другом покинули отсек бронетранспортера. Нас оглушило ревом мотора, так как следовавший за нами прототип Урала как раз въезжал на площадку, сверкая мокрыми боками. Наш БТР, кстати, тоже был мокрый. Мне понравилось, что армейцы действуют по инструкции и проводят чистку техники. Это показывает их высокую выучку и дисциплину. МДА, подземная стоянка впечатляла. Монументальные столбы поддерживали свод. До потолка было примерно 6 метров, не меньше. Под потолком горели лампы дневного света. Откуда свет? Дизеля. Дизеля у нас в НЗ. Ветряки, пояснил Романов. Вы не видели, но только для штабного бункера у нас около 30 ветряков, благо ветер есть. Вот когда стихает, тогда тяжело. Подземное хранилище, а то, что это было именно хранилище, а не стоянка, я понял не сразу. Так вот, подземное хранилище было достаточно большим, 200 метров, да и дальше был проезд, видимо, там было еще одно подобие такой стоянки. Кроме нашего бронетранспортера и Урала, из которого местные медики начали доставать раненых, было еще примерно 20 машин, похожих на ту, что нас привезла. Еще с 10 явных зениток с зачехленными брезентом орудиями. Потом что-то вроде БМП и 30 грузовиков. Танков и легковых автомобилей я не заметил. Было видно, что 3 ближайшие машины поездили немало, скорее всего, они были дежурными, а вот остальная техника была в консервационной смазке. В это время носилки с ранеными понесли куда-то в боковой проход, где был значок Красного Креста, видимо, там располагался госпиталь или ближайший медпункт. Романов, дождавшись, когда мы утолим любопытство, сказал: «Прошу следовать за мной». Мы прошли мимо ряда машин, в которых я опознал потомков БМП. У одной возились 2 пожилых мужчин в технических комбинезонах, устраняя какую-то проблему в ходовой, и повернули в незаметный коридор, по стенам которого змеились черные жгуты кабелей. Пройдя несколько толстых стальных дверей, охраняемых часовыми, попали в жилую зону бункера. Появился длинный и довольно широкий коридор с множеством дверей, причем не с бетонными стенами, а облицованный белыми пластиковыми панелями. Тут было много детей, одни просто играли, другие под присмотром взрослых занимались зарядкой. От их не по-детски внимательных глаз, в глубине которых мелькали отблески надежды, становилось как-то не по себе. Детишки были достаточно тепло одеты, однако лица и руки некоторых были открыты. Именно они привлекли мое внимание тем, что были в достаточной степени загорелы. Причем не под солнцем, а, видимо, в специально оборудованном солярии. Разница была заметна. Когда мы шли по коридору, наверняка ведь специально провели тут, показывая нас местным жителям, за нашими спинами все множился и множился шепот. Изредка долетало: «Точно загорелые. Не врали, может, еды будет больше. Моя дочка все чахнет и чахнет. Врачи говорят, что проблемы со здоровьем у многих цинга. Какие загорелые». Наконец мы подошли еще к одной бронированной двери, рядом с которой играли в куклы 3 девочки лет 7-8. Чтобы не застудились на холодном полу, им кто-то подложил несколько досок, сделав площадку, и бросил сверху овчинный полушубок. Эту дверь охраняли уже 2 часовых. Как только Романов в очередной раз поговорил по висящему на стене телефону с дежурным офицером, с безопасностью тут было все в порядке, я спросил у него: «Почему у вас так много детей? Тут хорошие медики и оборудование. У нас 8 убежищ, связанных между собой транспортными коридорами. Если в каком-то из них ребенку становится хуже, его переводят сюда и лечат». «А, понял. У нас это называют санаторием или реабилитационным центром. Да, похожие сравнения. Прошу за мной, мы практически пришли. После двери мы попали в недлинный коридор, заканчивающийся лестничной и лифтовой площадкой. Однако направились мы не к лифту, а именно к лестнице, где, спустившись на 6 пролетов, снова встали у бронированной двери, которую также охраняли двое часовых. Как раз при нашем приближении произошла смена караула. Дождавшись ее окончания, мы прошли через открытую дверь, там нас встретил офицер в звании полковника. Передав нас ему, Романов коротко распрощался и поспешил обратно в жилую зону, видимо, к дочке. Полковник Решетников, начальник разведки 6-й мотострелковой дивизии, кивнул офицер, представляясь. Его острый, можно сказать, колючий взгляд пробежался по нам. Было видно, что ему не понравились пистолеты, которые у нас не забрали, но он промолчал, только взял двух солдат в сопровождение, те отслеживали наши телодвижения, следуя позади. Эти солдаты были крученными волчерами лет по 30, они те хоть и опытные, но изможденные от недоедания мотострелки, что нас брали. Это или личная гвардия генерала, или бойцы комендантской роты, или спецы из разведроты, то есть подчиненные полковника. Я больше склонялся к последнему варианту, их амуниция это подтверждала. Теперь мы шагали уже по коридорам военного значения, пока не попали в сам штаб. Он нас, надо сказать, поразил. Это действительно был штаб, несколько десятков офицеров, которые спокойно работали, несколько аппаратов связи, огромная карта континента на стене со множеством красных и синих флажков. Отдельно стояли несколько старших офицеров в звании подполковников и полковников, в центре – хмурый пожилой офицер с витыми погонами генерала. Он о чем-то беседовал со своими подчиненными, рассматривая невидимый для нас экран большого телевизора. Это было что-то подобное ЖК, но только военного назначения. Полковник Решетников, оставив нас у входа, проследовал к генералу. После доклада полковника Василевский обернулся, рассматривая нас, что-то негромко скомандовал подчиненным и под любопытными взглядами остальных офицеров направился к нам. Генерал Василевский, Роман Георгиевич, протянул он руку. Рассматривая этого крепкого старика с бесконечно усталым взглядом, на вид ему было за 70, я ответил на крепкое рукопожатие и тоже представился. Старший майор госбезопасности Демин Александр Геннадьевич. Старший майор, недоуменно нахмурился генерал. Хотя о чем это я? Пройдемте за мной. Мы проследовали за генералом в его личные апартаменты, они находились совсем рядом. Оставив всю охрану снаружи, мы с Романом Георгиевичем прошли в крохотную гостиную, согнав с дивана двух белоголовых девчушек-близняшек, видимо, внучек генерала, и сели друг напротив друга. Вспомнив кое о чем, я расстегнул защиту и достал из нагрудного кармана камуфляжной рубахи подтаивший молочный шоколад. Разделив его на две половинки, угостил девочек. К моему удивлению, они не сразу взяли его и только после разрешающего кивка генерала просто вцепились, шустро запихивая в рот. В это время из соседнего помещения появилась довольно молодая женщина, ей было около 20, судя по сходству, мать девочек, и увела их с собой, бросив на меня уже привычный любопытный взгляд. «Я думаю, вы уже получили всю нужную информацию, пока шли сюда?» – спросил генерал. Он наклонился и сорвал перышко зеленого лука, что рос в небольшом ящике рядом с диваном под специальной лампой. Макнув его в открытую солонку, он с явным удовольствием отправил перышко в рот, захрустев редкими зубами. «Да, есть такое дело», — согласился я. «Вы ведь специально провели нас через жилой сектор, так было быстрее, но если бы мы хотели давить на жалость, показали бы одно из убежищ, там тяжелее, и люди выглядят не так хорошо, как тут». «Нет, Романов провел там, чтобы показать вас им, а не наоборот. Людям нужна надежда, которую многие уже потеряли», — сгорбился генерал. Я представил тот груз ответственности, что постоянно давил на него, и невольно повел плечами. Честно говоря, я бы его не выдержал, мой стальной стержень был тоньше, гораздо тоньше. «Что у вас за звание?» — тихо спросил генерал, вырвав меня из тяжелых размышлений. «Старший майор госбезопасности, соответствует званию армейского генерал-майора», — задумчиво ответил я, все еще не отойдя от размышлений. «Где-то я это уже слышал. Кажется, в академии, в истории государства. У вас хорошая память», — невольно хмыкнул я. «Однако давайте не будем тянуть время и расставим все точки над «и». Что с аэродромом подскока, и как ваши люди оказались рядом. Если вы думаете, что это моя рота захватила аэродром под видом банды, то вы ошибаетесь, хотя все и происходило под взглядами моих наблюдателей из разведроты. Как только колонна бронетехники прошла по краю нашей территории и оставила под охраной полуроты солдат аэродром подскока, мы сразу заинтересовались, кто это тут безобразничает на нашей территории. Кстати, я как узнал, что за технику вы используете, сразу понял, что вы из Сибири. Только там сохранились склады длительного хранения с подобными машинами. Почему вы не связались с нами по радио? Это могло быть ловушкой. Убежищ не так много, и они все заняты. Пока у нас было мало информации о вас. Сейчас больше? Да. Что с нашими людьми? Банда частично уничтожена, частично рассеяна. Там мало кто уцелел. К сожалению, во время боя погибло много ваших людей из технического персонала. То есть из 17 человек выжило всего трое. Это не наша работа. Банда постаралась при захвате. Такое впечатление, как будто они убирали свидетелей. Там было достаточно охраны, чтобы отбиться. Наблюдатели доложили, что банда налетела внезапно. Это произошло вчера вечером. Оба взвода встретили их во всеоружии, но не смогли отбиться от банды в количестве 200 человек. Они ее, конечно, уполовинили, но полегли все. Никто не сдался, наблюдатели докладывали, что некоторые из ваших солдат подрывали себя и окруживших их бандитов гранатами. Потом банда разделилась, частично приняла на себя функции охраны, убирая на аэродроме все следы боя, другие сели на два трофейных бронетранспортера, 70-ки, если мне память не изменяет, и укатили в сторону вашего падения, видимо, на поиски. Я прикрыл глаза, усмиряя злость. На наших явно кто-то навел, что с бандитами, что уехали к месту вынужденной посадки. Судя по радиопереговорам, они уже нашли самолет. Вы многое знаете, я смотрю. У меня не только хорошие связисты, но и аналитики. Ладно, информация принята к сведению, теперь давайте поговорим о том, что вам надо. Вы хотите переселиться на чистые территории, я правильно понимаю ваше желание? Правильно, кивнул генерал. Однако есть еще то, о чем я вам не сообщил. Мы не одни. В смысле? Удивился я. В нашем убежище находится личный состав дивизии и гражданское население из 24 тысяч человек общей численностью. Кроме этого, мы держим постоянную связь, чтобы помочь в критических ситуациях с другими военными убежищами. Они уже извещены о вас и о будущих переговорах и ожидают результаты. Перечислите, попросил я, задумчиво сев прямо и сложив руки на коленях. Мне нужна информация не только по людям, но и по вооружению. Эта информация пока секретна. Извините, мы еще ни о чем не договорились. Вот как? Ладно, тогда и я вам скажу прямо. Ваш мир мертв. Если на нем и есть живые участки, где можно находиться без защиты, то я о них не знаю. Мне показалось, что генерала хватит удар. Видимо, я разрушил все его надежды. Но ваш загар, то, что я вам скажу, конечно, секретно, но вы все равно это рано или поздно узнаете. Мы иномерцы. Поясню, пока вы перевариваете эту информацию. Одним ученым в одном из соседних миров в 2011 году от Рождества Христова был создан прибор, с помощью которого можно находить природные порталы, ведущие в другие миры. После экспериментов он сумел открыть один из них и попал в предвоенные месяцы 1941 года. К Сталину, тихо пробормотал впитывающий каждое слово генерал. Теперь мне понятно ваше звание. Все правильно. Так вот он не стал сбегать, а определившись, в каком времени оказался, смог пробиться прямо к Сталину и предложить ему свои услуги. Был создан постоянный портал, и из мира ученого потянулись технологии, люди и вооружение со складов длительного хранения. Даже был создан спецотдел под номером 9, так называемая «девятка», в котором я и работаю замом. Задача этого отдела – следить за порталами. Так вот, там началась Вторая мировая война. Понятное дело, уже не так, как в истории моего мира. Я, кстати, из мира того ученого, специалист. Так вот, война идет, дивизии вермахта перемалываются у границы, а наш отдел с помощью того ученого нашел еще несколько природных порталов. Несколько было пустышек, и мы их закрыли, включая ваш мир. Однако один из заместителей товарища Сталина предложил поискать в вашем мире технологии будущего. Этим мы тут и занимаемся. Так получается, вы обычные мародеры? Грубо, хмыкнул я, почесав шею, но в точку. Думаю, вы понимаете, что товарищ Сталин охотно примет вас, но только как граждан своей страны, со всеми присягами. Закроют, а зачем? О порталах там уже все знают, создадут несколько дивизий, пополнив их людьми, и будете сражаться. У товарища Сталина много планов, а с мирным населением мы их не бросим. Я вас прекрасно понимаю, поэтому отвечу сразу. Земель у нас много, заводов тоже. Так что нам нужны фермеры и мастера на заводы. Примем всех, не волнуйтесь. К тому же начала создаваться программа для заселения других миров. Некоторые ваши гражданские и армейские части пойдут туда в качестве колонистов. Как я уже говорил, работа найдется для всех. Пока генерал размышлял, переваривая новую информацию, я попил довольно неплохого чаю, что принесла родственница Василевского. Мне нужно будет связаться с командующими других частей и посоветоваться. Но я и без их слов скажу, что мы согласны, у нас все равно нет другого выхода. Что вы хотите знать? На что может рассчитывать товарищ Сталин по военной тематике? Это сейчас самая актуальная тема. Танковая дивизия со всеми средствами усиления, все на консервации. В течение 2 недель дивизию можно привести к бою, а это одних только танков более 200 штук. Правда, половина из них находится в охраняемых наземных ангарах. По людям, 4000 кадрового состава, 11000 членов семей и 12000 мирных жителей. Практически все они принесли присягу и входят в состав дивизии. Командир генерал-лейтенант Стругов, профессиональный танкист с боевым опытом. ППД в 147 километрах от нас, бригада армейского спецназа. Численный кадровый состав – 2170 солдат и офицеров. Василевский довольно долго перечислял составы частей и места их дислокаций. 36 частей в подземных убежищах. В конце он коротко сообщил, что было их больше, но некоторые пришлось уничтожить. По словам генерала, солдаты и офицеры этих частей потеряли человеческий облик, опустившись до каннибализма, когда с продовольствием стало совсем худо. Это уж потом нашли склады газрезерва, которые позволили продержаться еще несколько лет. Я вас внимательно выслушал и понял одну вещь. Все эти части раскиданы по большим территориям. Я понимаю, что вы держите с ними связь, но как проводить эвакуацию? Это даже нам не по силам. Нам нужно продовольствие, особенно свежие фрукты для детей, горючие и координаты для эвакуации, а дальше мы сами справимся. ХМ, ну хорошо, однако мне нужна связь. Вы можете меня ею обеспечить? «Да, вы можете связаться с любой точкой нашей погибшей страны», — подтвердил генерал. «Хорошо, вы пока вводите в курс дела своих подчиненных и командования других частей, а я переговорю со своими. Линия, надеюсь, защищенная. Я, конечно, не сомневался, что нас будут слушать, но не спросить не мог. Конечно, мой офицер вас проводит в пункт связи. Вот и ладушки». Один из штабных офицеров проводил меня в пункт связи, отдельное защищенное помещение, а сам генерал прошел в штаб. Как я понял, он собирался поделиться со своими подчиненными новостями и обсудить с ними ситуацию. Так как у меня не было с собой кода для использования нужной частоты, я вышел на общей волне и, сообщая свой позывной, стал вызывать базу. Ответили мне только спустя 2 минуты, сообщив координаты, что мне дал генерал, велел прислать самолет. Полоса тут была, и представителя командования. «Птаха, вас понял. Ожидайте птичку через 5 часов, в 6 утра. Как поняли меня? Прием. Принято», — сообщил я в микрофон и отключился. В пункте связи кроме 2 дежурных радистов, довольно молодых пареньков-ефрейторов, был еще майор. К нему-то я и обратился, отрывая от прослушивания явно чего-то интересного. «Ничего, у них все под запись, потом перемотает и дослушает. Товарищ майор, подойдите, пожалуйста. Я вас слушаю, товарищ комдив. Откуда вы мое звание знаете? Подождите, так комната, где мы с генералом беседовали, прослушивается». «Так точно. Вдруг вы не тот, за кого себя выдаете?» «Ну, в принципе, я так и предполагал. Все армейцы насчет секретности невменяемые». «Ладно, я так понял, вы и мою беседу прослушали, на обычной же волне выходил, не было у меня кодов для прыгающей волны». «Да, я уже передал начальнику штаба дивизии, и наверх был выгнан один из батальонов, они сейчас начнут подготавливать площадку». «А безопасность? А некому тут нападать?» – развел руками майор. «На 30 километров вокруг территория под полным нашим контролем. Вас, кстати, ждут в общем зале штаба, адъютант генерала отведет вас». «Хорошо». Молодой офицер провел меня по нескольким переходам в уже знакомый зал оперативного штаба. Пока мы шли, я с интересом на него поглядывал. Лет ему было чуть за 20, трудно определить точнее, но все равно ясно, что он во время войны был сопляком, школьником. Значит, генерал не только призывал на службу, но и открыл какие-то курсы, раз у него есть молодые офицеры и сержанты. В этот мой приход никакой деловой рабочей атмосферы в штабе не наблюдалось, большинство, разбившись на группки, обсуждало все то, что я сообщил генералу, и как я понял, практически все были согласны уйти под руку Сталина. Как ни странно, тут его помнили не как тирана и диктатора, а как хорошего и достаточно жесткого хозяйственника. Хм, надо будет посмотреть историю этого мира. Стойте пока тут, велел я телохранителям, продолжавшим следовать за мной по коридорам. Хорошо, кивнул Вольных. Товарищи офицеры, я так понимаю, у вас есть ко мне вопросы, поэтому пока товарищ генерал общается с командующими других убежищ до прилета самолета с нашим представителем, я в вашем полном распоряжении. Спрашивайте. Дальше начался ад из гомона, пока его не прекратил поставленным командным голосом полковник Дроздов, начальник штаба дивизии. После ухода Василевского в пункт связи он тут был старшим офицером. По порядку, велел он присутствующим. Молодые офицеры, были тут и такие, отошли к телохранителям. Про жилье можно было спросить и у них, я дал разрешение отвечать на некоторые вопросы, а вот все старшие офицеры, включая прибывших командиров полков, сгрудились около меня. Первым задал вопрос полковник Дроздов. Вы знаете, что с нами будет? Примерно знаю. Вы же не первые переселенцы и не первые военные, меняющие место жительства. Если вы думаете, что вас засунут куда-нибудь в Сибирь, то в принципе вы правы. У нас скоро война с Японией намечается, мы усиливаем там группировку. Остальные, кто инструкторами, кто останется в дивизии, которую пополнит бойцами и командирами с той стороны. Ну, а кто и в Академию Генштаба преподавателем. Но это обычно не младше полковника или генерала. То есть нас не закроют как секретоносителей, спросил начальник особого отдела дивизии. А смысл? О порталах в том мире знают многие, так что подтверждайте свое воинское звание, и вперед, перед вами открыты все дороги. Простите, что значит подтверждать звание? Спросил начальник оперативного штаба в звании подполковника. Стоявший рядом командир артиллерийского полка насторожился. А то и значит, вы должны подтвердить свое соответствие званию и занимаемой должности. Было несколько офицеров из моего мира, которые хоть и занимали высокие должности, но ничего не знали, не умели и не хотели уметь. Один погубил батальон, из-за чего попал в штрафбат. Другой был расстрелян, так как дивизион, коим он командовал, был уничтожен артналетом, хотя он мог успеть его вывести, но не сделал этого, несмотря на просьбы младшего комсостава. Впоследствии выяснилось, что ранее они оба были замполитами, при переселении скрыли это. Но вы не волнуйтесь, там ничего серьезного, 20-минутный опрос, заполнение анкеты и виртуальный тренажер. Виртуальный, удивился Дроздов. Большая часть технологий 2011 года вполне доступна в 41-м. Вы сказали, что мы вполне можем занять командные должности. Такие случаи уже бывали? Спросил моложавый майор с сединой на висках. Кажется, он был из оперативного штаба. Бывает и такое. Например, один генерал-танкист получил под командование корпус и после начала войны изрядно повеселился в тылах немецких войск, сорвав наступление и лишив их всех запасов. Через две недели с боями он прорвался к нашим, так как все запасы ГСМ и боепитания закончились. При этом умудрился уничтожить попавшийся на пути штаб и взять в плен генерала Моделя. Сейчас он получил звание генерал-лейтенанта и из этого корпуса формирует вторую танковую армию. У танкистов из вашего мира есть все шансы попасть к нему. И этот пример не единичен, хотя спецы из будущего в основном занимают должности советников при командующих. Говорил я долго, разжевывал подробно. Тему про родственников и мирных граждан из ближайших селений, что приютили военные, обсудили особо. Было видно, что она волнует офицеров больше всего. Я понимаю ваше волнение, но как я уже говорил, все это дело у нас уже давно обкатано. Есть военные городки, то есть ППД военных частей, сформированных из армейцев соседнего мира в Казахстане, Узбекистане и других республиках. Все они рядом с большими городами. Есть где в театр или кинотеатр сходить, летом отпуск в санатории или в Крым на Черное море, так что проблем не будет, а вот насчет мирного населения, что находится под вашей защитой, тут другое дело. Понимаете, У нас строится множество заводов, и не все военной направленности. Например, недавно заложили более чем 40 асфальтовых заводов. Подрядчики выполняют обязательства, но вот работать на них некому. Конечно, образуются курсы, но людей не хватает. Война, все идет для фронта. Так вот, все лимиты по специалистам и мастерам уже выработаны. Некого на новые заводы ставить. Думаете, мы тут у вас только по заводам шарим в поисках станков? Нет, не только. Первым делом был дан приказ на поиск специалистов-заводчан разной направленности. Поэтому из ваших гражданских, по желанию, кто пойдет в колхозники, а кто и на завод. Если не умеют, то научатся. У нас там 20 дополнительных профучилищ открыли. Тут выбор за ними. Дальше уже было поспокойней, пока меня под утро не спас один из офицеров связи, сообщив, что к полосе подлетает неопознанный летательный аппарат, запрашивая разрешение на посадку. Все как-то сразу отхлынули от нас и занялись своими прямыми обязанностями. Спустя час в штаб в сопровождении двух телохранителей и местного офицера спустился смутно знакомый мне командир в звании майора, судя по шпалам в петлицах. Я как раз сидел на одном из столов, где были расстелены карты, и, болтая ногами в воздухе, с аппетитом уминал печенье, запивая крепким кофе из НЗ штаба дивизии, при этом с интересом наблюдал за работой офицеров. «Товарищ Демин», сразу же направился ко мне присланный командир. «Как я и думал, сперва прислали проверяющего. Вдруг я захвачен и вынужден говорить под дулом автомата. Он самый», пробормотал я полным ртом. «У меня для вас пакет». Достав из планшета плотный конверт, он под роспись передал его мне. Вскрыв его поданным вольных ножом, стал вчитываться в текст. Сам посланник отошел и стал разговаривать с вольных. Было видно, что они хорошо знакомы. Пакет был от Сереги, который беспокоился обо мне, а также было предупреждение, что если я не вернусь, то Аля, объединившись с мамой, его со Свету сживут, и слезная просьба вернуться быстрее. Это все, конечно, было написано не так, более официально, но я умел читать между строк. Усмехнувшись, я покачал головой и попросил Дроздова дать мне бумагу и пищевые принадлежности. Генерал уже успел пообщаться со своими приятелями-командирами, получить их полное и безоговорочное согласие, пообщаться со мной и снова вернуться в пункт связи, чтобы передать мои пожелания. Я еще тут не командовал.